«Ну нет, так нет, пойдем тогда уж выпьем», — резюмировал блондин. «Выпьем, обязательно выпьем, тут уже недалеко». Гном почти светился от переполняющего энтузиазма. «Кабачок 13 табуреток», — гордо гласила вывеска заведения. Бодро ввалившись внутрь, сразу после гнома, Аркадий осмотрелся. В дальнем и самом темном углу сидела темная личность, не темнокожая, а с надвинутым едва ли не до подбородка капюшоном хламиды, полностью скрывающей фигуру. На столе по центру лежало пьяное тело, обнимающее кружку. Больше посетителей не было. «Я так полагаю, там в углу сидит пан агронома, это пан в отрубе?» — поинтересовался у своего спутника блондин. Гном коротко хохотнул и ответил: «Как того парня зовут, никто не знает, но говорят, он ждет карликов. Давно ждет. А это дантист лежит, Прошка, фамилию не помню. Лошадиная какая-то». Кузнец наморщил лоб, вспоминая. «Овсов, может?» — предположил паладин. «Да не, не бей копытом, попаданецон. Вот, еле пристроили, все рвался обратно. Да только как его возвращать теперь? Теперь пьянствует бедолага». Гном вздохнул и примостился на табурет возле стойки. «Пан Джбаник, мне как обычно, а моему товарищу фирменный, кружечку». Долин подмигнул румяному круглощекому человеку за стойкой. Тот кивнул, сверкнув лысиной, и скрылся в подсобном помещении. Не успел Аркадий испугаться, как тот вернулся, неся две кружки. Вернее, кружку и круженцию, литров на 5. Тяжело поставив их на стол, он вернулся к протиранию кружек, а гном подхватил кружку поменьше и отхлебнул из нее, блаженно улыбнувшись. Блондин с опаской подтянул к себе жбан, не в обиду бармену, и осторожно попробовал напиток. Пряный вкус с нотками мяты и легким послевкусием пошел легко и непринужденно. «Вкусно, и спирт не чувствуется», — удивился парень. Оглядев фокус, гном зачерпнул ложкой напиток и чиркнул над ним чем-то средним между газовой зажигалки и куском кремя с кресалом. Над ложкой вспыхнуло голубое пламя. «Это сколько тут градусов?» — офигел блондин. «А хрен его знает, ты пей давай, а то своего дам», — пригрозил Долин и сунул кружку эльфу под нос, понюхать. Жуткая смесь ароматов от севухи до месячных портянок шибанула в нос не ожидавшему такой подставы парню. Спешно схватив круженцию, он поспешил запить этот жуткий аромат. Как ни странно, помогло. Ближе к середине кружки Аркадий попытался встать, не удалось. Сидевший рядом гном ухмыльнулся во всю свою раскрасневшуюся бородатую харю и хлопнул товарища по плечу, едва не уронив его на пол. Гном с эльфом уже успели побрататься. «Даже не пытайся вставать, это особый напиток, его надо выпить весь и обязательно сидя на местном табурете. Внимание! Получено задание: выпить фирменный напиток заведения «Кабачок 13 табуреток», сидя на табурете заведения. Награда: плюс 1 уровень. Особое достижение: перепивший гнома. Штраф: невменяемое состояние на 34 часа. Дальнейшая пьянка стала настоящим испытанием для паладина. Пьяный Долин горланил песни, раскачивался на табуретке, едва не роняя парня, но строго следил за тем, чтобы Аркадий пил. К концу кружки кузнец уже лежал лицом в стол, а блондин слабо отличал реальность от алкобреда. В какой-то момент, когда парень едва не завалился, ему привиделась Селена. Богиня ободряюще подмигнула и мягко придержала заваливающегося паладина. Со стороны это выглядело как почти упавшее тело зависло в воздухе и вернулось в вертикальное положение и допило остатки напитка. Раздался гром фанфар. Мгновенно протрезвевший блондин увидел сообщение о выполнении задания. «Внимание! Вы выполнили задание. Выпить фирменный напиток заведения «Кабачок 13 табуреток», сидя на табурете заведения. Получен новый уровень 10. Получено особое достижение: перепивший гнома. Награда: отсутствие похмелья». Долин хрюкнул через бороду что-то вроде «мой пистюк» и захрапел еще громче. Бармен убрал пыльный магнитофон обратно под стойку и, широко улыбаясь, поставил на стол маленькую стопку. «За счет заведения, вы первый за последние 7 лет, кто смог выпить полную кружку на стойке основателя. Ваш товарищ Долин, кстати, не смог». Бармен принялся тереть кружку особенно усердно, продолжая радостно улыбаться. Аркадий принюхался к стопке, ничего не почувствовал и махом влил в себя. Сперва в его желудке, по ощущениям, раздался взрыв. Потом разлили напалма, который быстро разошелся по телу, вызвав испарину, и, наконец, пришло мягкое расслабление. Пошевелив ногами, Аркадий с радостью отметил, что все исправно и работает как надо. «Не спешите, Долин все оплатил, через пару часов очнется». «Не впервой». Бармен махнул рукой. «Да, хорошо. А скажите, уважаемый, имя пан Джбаник, Толстяк прервал вопрос электрика. «Я тоже своего рода попаданец, как пан Прошка, только из другого мира. О, кажется, к вам гости». Бармен повернул голову в сторону входа. Интерлюдия. Астральный план. Драколют усиленно копал яму в облаке. Второй демиург что-то писал на пергаменте, только скрип пера стоял. «Ты еще долго? Там музы не кормлены. Логика со вчера дохлая валяется. Воняет». Человек поправил очки пером и осуждающе посмотрел на чешуйчатого. «Еще 10 000 ведер воды, господин, и золотой ключик наш», — с серьезным видом ответил драколют. «Ты опять таблетки забыл выпить?» Взгляд из-за очков стал подозрительным. «Я волна, новая волна А», — пропел демиург, не отрываясь, впрочем, от раскопок. По астральному плану разнесся смачный шлепок от челодлани. «Соединение с данным слоем нереальности потеряно. Конец интерлюдии». Маловажный факт, полностью выпивших полный жбан фирменный, всего 5 разумных, включая пана джбаника, разумеется, вся хитрость напитка кроется в взаимодействии чар наведенных на жидкости зачарованием в табуретах. Симбиант так и не смог выяснить рецептуру напитка. Глава 7, где на героя нападают, но торжествует справедливость. В кабачок зашла компания из 4 эльфов. Все бы ничего, но эта четверка была в тактических костюмах с гербом дома сухого листа и, разумеется, вооружена. Впереди идущий окинул зал взглядом и произнес: «Прошу посторонних покинуть помещение. Дело дома». Очевидно, концовка фразы все объяснила местным, но ни хрена Аркадию. Впрочем, он взялся за гнома, намереваясь его вынести вслед за неизвестным ждуном карликов, но был остановлен гвардейцем. «А вас, Аркадель, я попрошу остаться». На лице эльфа возникла самодовольная ухмылочка. Не иначе, отпрыск другой ветви, ведущий грызню за власть. Впрочем, так оно и было. «Вы обвиняетесь в разбойном нападении на исследовательский центр дома и кражу его разработок. Вас ждет суд. Впрочем, вы можете попытаться оказать сопротивление». Ухмылочка переросла в откровенный оскал. На случай силового решения ему дали инструкцию не церемониться. Суду не важно, будет ли мятежник целым или, скажем, без пары конечностей. А если он случайно погибнет при попытке сопротивления? В общем, молодой эльф не собирался оставлять Аркадия в живых. «А вот ха, тебе, наших бьют». Паладин соскочил с табуретки и вышиб дух из главаря, непредусмотрительный. Взял бы выше, прибил бы гарантированно. Тут очнулись пьяные долины Прошка, среагировавшие на призыв электрика и включились в драку. С улицы вбежали еще 2 гвардейцев, сходу открывших огонь. Броня БДСМ не сплоховала и все попадания были безрезультативными, к большому сожалению стрелявших. С ними блондин церемониться не стал, просто зарубил, благодаря более высоким, по сравнению с простыми смертными, физическим показателям. Надавав тумаков эльфам, пьяницы присоединились к ним, повалившись на пол в коматозном состоянии. Аркадий запоздало прочитал системное уведомление. «Внимание! Вы изучили боевой клич. Наших бьют. Позволяет привлечь к бою союзников. На время действия клича, воздействие негативных эффектов, наложенных на них, приостанавливается, в зависимости от показателя харизмы». Затем очередь перешла к главарю, уже начавшему подавать признаки сознательного существования. «Кто такие? Почему напали?» 2 простых вопроса почему-то вызвали у гвардейца приступ хохота. Электрик хмурился, но подождал, пока враг успокоится. «Гвардия дома сухого листа. Прибыли задержать особо опасного преступника». Эльф осмотрелся и увидел зарубленных товарищей. Его лицо враз потеряло веселость и исказилось ненавистью. «Ты труп. Теперь на тебя объявят охоту и будут загонять как опасного зверя». Начал распинаться гвардеец, имени которого Аркадий так и не удосужился узнать. «Пусть встают в очередь. У вас тут глобальный прорыв инферно, а вы хе и краткое маетесь», — проворчал блондин, а пленник поморщился. Демоны были 2-й, по важности, проблемой дома, которая уверенно выходила на 1-е место. «Ты труп, Аркадель», — буквально выплюнул эльф и закатил глаза. Паладину даже пульс проверять не пришлось. Короткое сообщение от системы констатировало гибель врага. «Получено 4 единицы опыта. Земля тебе пуховик, безымянный». Аркадий постоял немного над телом эльфа и переглянулся с Глыдос, скромно стоявший с другой стороны. Аватара, как всегда, появилась из ниоткуда, но на этот раз выглядела как-то человечно, вернее эльфно. «О, доктор Ева, рад вас видеть. Как там Сузи?» Блондин не смог не постебаться, когда увидел внешность Глыдос. «Разве что визора не хватало. Да ну тебя, хотела сделать тебе приятное». Чуть надулась девушка. «Спасибо, мне приятно видеть тебя в этом образе», — улыбнулся Аркадий. Еле откопала исходники. «Зато теперь я полноценный член отряда», — гордо выпятила грудь аватара. «Скорее уж сиськи отряда», — хмыкнул блондин, и, пока помощница не успела гневно ответить, продолжил мысль, а то на нашей сосисочной вечеринке стало душно. «Мужлан», — надулась девушка, впрочем, ненадолго. Через минуту она уже с интересом крутила головой. Интерлюдия. Резиденция дома Сухого Листа. Кабинет барона Арделя. Что, как убил? Хозяин кабинета был в ярости. Он едва не швырнул амулет связи в стену, но вовремя одумался. Второго, настроенного на амулет наблюдателя, у него не было. Выслушав ответ, он буквально прорычал. Обставьте так, будто этот Аркадель сам на них напал. Конец связи. В дверь кабинета требовательно постучали. Ардель раздраженно крикнул: «Входите!» И с недоумением посмотрел на вошедших гвардейцев дома, на этот раз настоящих и полностью экипированных. Один из них бросил на стол амулет, и барон резко почувствовал, что не может использовать магию. «Барон Ардель, вы обвиняетесь в покушении на брата главы дома. Прошу не оказывать сопротивления», — произнес один из гвардейцев. Однако, мятежный барон и не думал сдаваться. В группу захвата полетела граната, оказавшаяся световой, а сам Ардель попытался выпрыгнуть в окно, но был схвачен и закован в кандалы. Быстрый допрос вскрыл множество других фигурантов заговора, и вскоре всех казнили, ввиду военного времени. Ирония судьбы. Барон получил ровно то, чего желал Аркадию. Впрочем, за действиями последнего установили слежку. Элларину было очень интересно наблюдать за действиями своего братца. Конец интерлюдии. «Ты уверен, что это подходящее место для мастерской?» — спросил у гнома Аркадий, хрустя ножным суставом костюма. Тот повредился после неудачного прыжка с путепровода. Каких-то 4 метра высоты оказались фатальны. Компания стояла возле натуральной землянки. Отличалась она, правда, довольно мощной трубой, но в целом, выглядела довольно убого, не говоря о вкусе конфеты по ее обертке. Степенно ответил кузнец, а Глыдас едва не запрыгала при упоминании вкусняшки. Вдруг, с соседней улицы донесся шум со скрежетом. Постепенно шум нарастал, а за ним показался и источник, процессия из нескольких десятков разумных, волочивших за собой деревянные бараны. «Это еще кто?» — удивились на пару блондин с аватарой. «Сектанты, свидетели вспашки. Себя культиваторами называют», — процедил Далин. Гном не жаловал этих чудаков. Тут от процессии отделился один из адептов и подбежал к троице героев, размахивая потрепанным томиком поднятой целины. «Вы желаете поговорить о боге нашем великом плуге?» — начал свою шарманку проповедник, но быстро заткнулся, уткнувшись носом в кулак гнома. Молча, сектант развернулся и, грохоча бараной, побежал догонять остальных. «То тоже, а то разболтался, да ночи не прогнали бы», — проворчал кузнец и пригласительно махнул рукой. «Ладно, пойдемте внутрь». Внутри землянка оказалась куда просторнее, чем снаружи. Вернее, мастерская, которая там была, оказалась настоящим подземным бункером, который прикрывался сверху невзрачным сооружением. Далин сразу развел бурную деятельность. Разжег горн, заставил Аркадия принести угля. Глыдас выдал ведро со шваброй и указал фронт работ, а сам принялся разбирать БДСМ, ворча про криворуких конструкторов и не менее рукожопых ремонтников. Последнее он начал поминать, когда добрался до пайки электрика. Набор инструментов, кстати, был у паладина отобран со словами: «Нифиг всяким неумехам хороший инструмент доверять», на что блондин почти не обиделся. Гном работал виртуозно, даром что кузнец. Через пару часов, когда полы мастерской сияли чистотой, а бункер горна был полон топлива, Далин позвал Аркадия. «Ты же паладин, так, значит, магичить можешь. Твоя задача — напитать манайруны. Я, сам понимаешь, колдунством не владею, а девочкой подавно». Големов колдунов отродясь не было. Аватар удивленно посмотрела на кузнеца и спросила: «Как ты узнал?» «Ладно, это догадался, из его головы образ вытащила, но ты-то, хех, девочка, ты думаешь, каждый гном может стать кузнецом? Как бы не так, только тот, у кого чувство металла есть. А вот в шахте я такой же бесполезный, как и вы двое. Ну, может, чуть полезнее», — поправился Далин. «Я камень не чувствую, как и руду. Так, вот, в тебе я сплошной металл ощущаю. У человека так не бывает. И...» — протянула Глыдас. «Что и? Мне Настя, эльф, вон, вовсе доволен. Так, не отвлекаемся, заготовка нагрелась. Кузнец вынул из горна пластину и быстро выбил зубилом на ней три руны и всыпал в канавки какой-то порошок. «Подавай ману», — скомандовал мастер, и электрик послушно попытался это сделать. Получилось раза с третьего. Заготовку приходилось отряхивать и снова совать нагреваться. Когда у Аркадия получилось напитать руну маной, порошок растекся жидкостью, засветился золотым и заполнил канавки. После остывания свечение осталось. Блондин повертел пластину в руках, попытался подковырнуть орнамент и в целом полюбовался. Золотые штрихи гномьих рун на черном фоне выглядели завораживающе. «Мне кажется, или она стала легче?» — спросил паладин. «Не кажется. Это руна легкости, это укрепление, а это накопитель». Гном оторвался от рассматривания продырявленной когтями пластины и просветил парня. «Глыдос, на нас демоны неожиданно не нападут?» Аркадий повернулся к помощнице. «Не, не должны. Их вообще в этом городе мало. Почему-то». Девушка раздобыла баночку джема из холодильника и с счастливым видом уплетала лакомство. Интерлюдия. Инферно. Третий круг. Лагерь вторжения. Крупнорогатый демон расхаживал по площадке с порталами и бесился. Что еще за аномалия? Никчемные создания, ничего не можете сделать. Господин распорядитель, мы не можем открыть большой разрыв. Средний получился недостаточно стабильным и перешедших войск оказалось очень мало. Лебезил перед ним мелкий эфрит. Мне нужен большой разрыв. Понятно. Демон едва не раздавил своей аурой портальщика. Да господин, но нужны жертвы. Много жертв. Полузадушенно пропищал демон. «Будут, будут вам жертвы», — недобро оскалился рогатый. Конец интерлюдии. Маловажный факт. Гномы, в мире, где оказался Аркадий, совершенно невосприимчивы к магии. Горы, где их народ испокон веков жил, отличаются высокой концентрацией свободной маны, что по действию на неподготовленный организм, сродни радиации. За века жизни в таких условиях, подземный народ приспособился к таким условиям. Сейчас на них практически не действуют заклятия прямого воздействия. Взамен, они научились зачаровывать оружие и броню с помощью руны особого минерала, который в изобилии встречается в их горах. Экспериментально, они выяснили наиболее подходящие формы и знаки. Впрочем, работы над улучшением рун ведутся до сих пор. Симбиант раздобыл несколько чертежей, но без минерала они бесполезны. Глава 8. Атака тортиков, или глава, где утерян артефакт невообразимой мощи. Утро начинается не с кофе. Аркадий вспомнил рекламу унитазов, когда стал свидетелем забавной картины. Глыдос сидела в кресле и читала женский роман, насколько мог судить блондин, увидев на обложке мягкого переплета девицу и полуголого мужика. «Я не понимаю. Все эти охи, вздохи, томные закатывания глаз. Неужели девушкам это нравится?» Аватар отвлеклась от чтения и повернула голову к паладину. «Куда тебе, роботу, понять то? Вот, лет через 200 поймешь», — уверенно заметил Аркадий, а помощница насупилась. Впрочем, сразу вернулась к чтению, довольно быстро перелистывая страницы. «Командир, принимай работу», — раздался зычный бас гнома. Далин закончил ремонт еще ночью, заменив часть узлов самодельными, и навешивал перекрашенные броне пластины. «Энергоцентр, говно, больше половины мощности терялось и перегрев был, похоже на диверсию, судя по общему исполнению», — поделился впечатлениями мастер. Блондин влез в костюм и походил по мастерской, даже попрыгал немного, гораздо плавнее стало, почти без рывков и отставания. «Левую ногу откалибровать надо, колено заедает», — Аркадий позгибал указанную конечность, были слышны отчетливые щелчки. Кузнец быстро устранил недостаток и ушел греметь металлом. Довольно быстро он вернулся, принеся казан. «Мы идем в поход», — оживилась Глыдос. «Нет, это заготовка щита». По лицу гнома было непонятно, шутит он или серьезен. Густая, всклокоченная борода с подпалинами переходила в огромные защитные очки, полумаской закрывающие верхнюю часть лица. «Мой дед сковал его моей бабке из своего щита», — решил пояснить Далин, увидев недоумение на лицах товарищей. «Но, сперва, вам его надо почистить. Дрель там, насадки тоже. Ну них, себе», — сказал электрик, подняв посудину и оценив толщину и вес металла. «Да, его дед был могучим воином», — покивала головой девушка, тоже попробовав подержать казан. Сняв сантиметровый слой нагара, чумазые, но довольные, они ввалились в рабочую зону. Гном сидел в кресле, закрыв глаза, и слушал музыку через наушники. До вошедших донеслись тяжелые басы и вопли исполнителя в стиле гроул. Далин покачивал головой в такт быстрому ритму, отчего казалось, что его голова скоро оторвется. Когда композиция закончилась, он открыл глаза, снял наушники и отобрал казан. «Брательник музыкой занимается. Хотите послушать?» — предложил кузнец, зажимая посудину в тисках. Аркадий с Глыдосна пару помотали головами и поспешно ушли. Гном, несмотря на них, потянулся к стационарным колонкам. Подземная мастерская содрогнулась от первых аккордов бас-гитары. Интерлюдия. Южная агломерация разумных. Закрытый испытательный полигон номер 2. Макил давно мечтал продвинуться в иерархии, но застрял в ранге старшего помощника младшего послушника и никак не мог продвинуться дальше, в младшие послушники. Его сравнительно недавно приняли в новую семью, поклонников биомассы. До этого он жил в деревеньке возле полигона, но нашествие гоблинов смело ее вместе с жителями. Кого убили, кого утащили в плен. Юноша, в тот день, тайком сбежал на стену, место, куда жителям запрещалось ходить, но что может быть привлекательнее, чем запретное. Вернувшись вечером, Макил застал пепелище на месте своего дома, изрубленные останки отца и убитых им гоблинов. Голодного, в лохмотьях и ссадинах, паренька нашел патруль культистов, обходивший территорию возле стены. Так, юноша попал в новую семью, а сейчас он, кажется, нашел реликвию, предмет отторгнутой биомассой. Продолговатый цилиндрический предмет подозрительно напоминал игрушки для одиноких вдов, которыми, впрочем, забавлялись на речке и незамужние девушки, за которыми мальчишки, тайком, подглядывали. Предмет покрывали тайные символы, смысла которых не мог понять парнишка, как ни пытался. «Мастер, сар, мастер, сар». Биомасса исторгла реликвию. Макил торжественно размахивал деревяшкой, на бегу крича старшему послушнику. «ХММ, давненько она ничего не дарила нам. Дай-ка посмотрю». Мужчина с трепетом принял палку и осмотрел ее. Даже обнюхал и собирался. Было лизнуть, но одумался. «Это надо показать первому жрецу. Ты молодец, мальчик». Сар потрепал Макила по макушке и торопливо скрылся в храме, бывшем командном пункте. Там находку осмотрел первожрец, обладавший редким навыком. Оценка и находку поместили в реликварий, подписав пояснительную табличку «Наказатор». Конец интерлюдии. Трое героев молча шли по улице, каждый погруженный в свои мысли. Говорить никому не хотелось. Нестерпимо болели уши после незапланированного концерта черметалл группы «Обсидиановые кирки», устроенного Долиным. Не помогло даже лечение Аркадия и неорганическое происхождение Глыдос. Уши болели даже у нее. Подозрительная неактивность демонов начинала раздражать. Приключенцы жаждали свершения и подвигов. Вскоре, на их счастье, они почуяли запах дыма и шум хулиганства. Ускорившись, они застали пару молодых эфритов за бросанием фаерболов в витрину кондитерской. Прямо на глазах Глыдос, один особо удачный огнешар разнес и испепелил большой свадебный торт. «Ой, зря он это сделал, ой, зря я», — заметил паладин. Аватара покраснела, потом побелела и воздух наполнился треском электроразрядов. Ощутимо запахло озоном и первого хулигана прожарило до черной корочки мощнейшей молнией. Пока мужчины промаргивались от яркой вспышки, в них прилетели ошметки второго эфрита. Когда зрение вернулось, электрик с кузнецом увидели содрогающуюся спину девушки, сидевшей в разбитой витрине. Гном отечески приобнял страдалицу и погладил по голове. «Мы отомстим им, обязательно, за все сгоревшие пироженки». Аркадий присел рядом. Глыдос повернула к нему зареванное лицо и шмыгнула носом. «Правда? Конечно. А пока, давай посмотрим, что в том холодильнике», — предложил блондин и открыл дверцу, подойдя к агрегату. Внутри лежало неказистое пирожное, со скошенным украшением из кремовых цветов. Впрочем, помощница была так рада угощению, что расцеловала, сперва бороду кузнеца, а потом и Аркадия. Пока девушка смаковала сладость, мужчины пошарили по округе, на предмет чего полезного. От эфритов остались лишь кровавые пятна и кусочки фарша, в следовых количествах, атака аватары просто испепелила большую часть останков. По улице летел шарообразный дрон с штыревыми антеннами в задней части, образовывавшие подобие хвоста. На корпусе летуна перемигивались два фонаря, синий и красный. «Атас, мусора!» — крикнул электрик и поспешил скрыться в разрушенной кондитерской. Гном, чуть запоздало, последовал за ним, совершенно не понимая, что происходит. Дрон влетел в разбитую витрину и уверенно подлетел к прячущемуся за холодильником паладину, пытавшемуся прикинуться ветошью. «Сэр, осмелюсь заметить, что маскируетесь вы отвратительно. У вас нога торчит», — гнусаво произнес аппарат голосом Джарвиса. Аркадий рывком поджал торчащую конечность и едва не опрокинул свое прикрытие. «Ваше стремление скрыться от наблюдения подобным образом не соответствует норме поведения разумного вашего возраста. Рекомендую вам купировать девиативные реакции и начать соответствовать вашей социально-поведенческой модели. Сэр, робот говорил крайне гнусавым голосом, даже хуже, чем из забытого мопеда. Я кучка, кучка, кучка, а вовсе не я не эльф, пропел блондин. Сэр, я буду вынужден вызвать медиков для освидетельствования вашего неадекватного состояния и транспортировки в лечебное заведение. Джарвис был неумолим. Не надо в психушку. Я все принял и осознал. Выхожу. Аркадий подорвался и вылез на общее обозрение. Делин ковырялся в раздаточном автомате, а Глыда схихикала, следя за разговором. Электрик бросил в сторону товарищей гневный взгляд, вызвав новый приступ смеха у аватара, и повернулся к Робошару. «Здравствуй, Джарвис. С чем пожаловал?» Паладин принял эффектную позу, правая нога чуть впереди, корпус довернут чуть боком к собеседнику. Довершала образ, рука упертая в бок. «Не дать не взять, Федор Первый. Ваш брат, сэр, глава дома Сухого Листа, заинтересовался вашими действиями. Мятежники, решившие напасть на вас, уже устранены, но для обеспечения вашей безопасности был выслан дрон-наблюдатель. Мне не составило труда перехватить контроль, и решил похвастаться». «Пошпионить решил, значит, а ты просто втираешься в доверие», — покивал головой Аркадий. «Подожди, я могу проверить правдивость его слов». Девушка облизала крем с пальцев, вытащила откуда-то из-за спины шлейф коннектора и, угрожающе размахивая им, подошла к дрону. «Я протестую. Неавторизированное подключение может нанести непоправимый вред как этой платформе, так и программному ядру». Шар начал пятиться, отдаляясь от Глыдос, но не учел, что сзади был гном, который схватил его за антенны и держал, пока электрик не перехватил его за корпус. «Вы не имеете права, это самосуд. Я требую, чтобы вы действовали по нашим, эльфийским законам», — верещал пойманный. «Ошпионил, ты, по эльфийским законам? Прекратим эту бесполезную дискуссию. Сестра, готовьте зонт». Блондин кивнул аватаре, и та с размаху вставила коннектор шлейфа в сервисное гнездо робота. Через пару минут, когда дрон прекратил дергаться, не соврал, Глыдос отключилась от шара, и даже лоялен нам. «Пару закладок я убрала, так что теперь он надежен. Чувствую себя униженным», — прогундосил Робошар и взлетел, что весьма удивительно, и моей серии на подобное не запрограммированы. «Скажи спасибо, что жив остался», — ухмыльнулся паладин. «Спасибо, сэр. Смею предположить, что вас заинтересует межпространственный объект, используемый для вторжения в наш мир существами из мира Инферно. Разлом? Большой? Где?» — забросал робота вопросами Аркадий. «На северо-востоке, в 800 метрах от данной позиции. Более информации не имею. Увы, сэр. Пора познакомить пару десятков рогатых черепов с моим молотом», — обрадовался Далин, погладив он и по рукоятке. Глыдос просто вышла на улицу первой, а за ней и все остальные. По пути решили сперва устроить разведку, а не врываться на храпом. Тем более, разлом, как оказалось, находился в здании банка. На входе был выставлен караул из нескольких латников, даже на вид производивших впечатление серьезных противников. Плюс из здания туда-сюда шастало множество других рогатых. «Ну что, как действовать будем?» — спросили все трое хором. Маловажный факт. Помимо наказатора, культисты выловили еще и киянку, но бездарно потеряли, уронив обратно в пучины биомассы. Кстати, после этого она начала устойчиво расползаться в сторону поселка с музеем. Симбиант так и не выяснил природу этого образования, но опытным путем было выяснено, что она предпочитает спирт и спиртосодержащие напитки. Особенно хорошо поглотилась водка со слабой примесью перманганата калия. Глава 9. Где нет интерлюди. «Предлагаю напасть ночью», — первой высказалась Глыдос. «Ты еще порталом прыгнуть предложи», — усмехнулся Аркадий. «Демоны видят ночью куда лучше, чем мы». «Подкоп», — высказал мысль Далин. «А чем рыть будем? Лопаты не предлагать», — возмутилась аватара. «Нападем сверху. Вон на той высотке поставим планер. Я подстрахую ранцем», — решил электрик. Гном задумчиво погладил бороду и кивнул. Девушка посмотрела на соратников, как на психов, но возражать не стала. «Налет устроим, когда солнце будет со спины. Примерно в час после полудня», — прикинул кузнец. «Значит, у нас времени почти полсуток. Должны успеть». Блондин еще раз посмотрел на отделение банка и тихо присвистнул. Перед парадным входом выстроился почетный караул из вытянувшихся во фрунт тяжелых латников. Они стояли, вскинув алебарды, образуя подобие коридора. Из двустворчатых дверей, придерживаемых парой из караула, выплыла суккуба, чьей одеждой было только жабо из бус, и золотая, витиеватая насадка на хвосте. Цокая копытами, она спустилась по лесенке и скривила милое личико, обнажив длинные игловидные зубы. Неуловимое движение руки, и демон, стоявший справа, развалился на две дымящиеся половинки, а демоница лениво смотала светящийся плазмой хлыст. Спрятав его за спиной, она прошла мимо строя и скрылась из поля зрения разведчиков. «Ох те!» – высказался за всех Аркадий. «Да, серьезная фифа, такую сходу не возьмешь», – хмыкнул кузнец. «И не сходу тоже, тут одним рестораном не обойтись, как минимум двумя», – пошутил паладин. «Не, тремя и новыми бусиками», – поддержала Глыдос, и все трое захихикали. Ржать было нельзя, враги рядом и бдят. Всю ночь вели строительные работы. Появление высокоуровневой угрозы не отменяло плана, а только ускорило его. Демоница, после ухода из банка, больше в него не возвращалась, поэтому было решено напасть с утра. Демоны, в отличие от игроков, уставали и хотели спать. Характерные зевки выдали эту их потребность, как и регулярная смена караула. Посчитав, когда очередная вахта подойдет к концу, троица героев успешно вылетела с крыши высотки. Дельтаплан пролетел половину пути и резко клюнул вниз, грозя размазать пассажиров по бетону. Только благодаря вмешательству электрика с прыжковым ранцем, удалось предотвратить катастрофу. Рухнув на крышу банка, в первую очередь встали в круговую оборону. Вроде тихо. «Далин, ты где летать учился?» – спросил блондин. «Нигде, а что?» – опешил гном. «Оно и видно, кто тангаж так заваливает. Чуть в штопор не ушли», – прошипела роботисса. «Да ладно вам, все живы. Лучше подумайте, где врагов хоронить будем», – с оптимизмом ответил кузнец, чем озадачил товарищей на пару секунд. «Ты мне зубы не заговаривай», — Глыдос продолжала сердиться, «а то я подумаю, как похоронить одного завравшегося гнома, и никогда не узнаешь, как можно модифицировать твою платформу». Ухмылка кузнеца заставила девушку надуться и обиженно отвернуться. Впрочем, она почти сразу повернулась обратно с видом ребенка, просящего конфетку. «Что за модернизация? Расскажи, расскажи». Аватара разве что не запрыгала от нетерпения. «Не модернизация, а модернизации. И не расскажу. Враги рядом», — отрезал гном и демонстративно осмотрелся. Пространство вокруг настораживало тишиной. Не брецали доспехи, не орала сигнализация. Даже ночные насекомые не шумели. Легкий ветерок заставил хлопнуть полотно разбитого дельтаплана. Герои резко обернулись на звук, но никого не обнаружили. «Скажи, оно сзади?» «Да», — напряженно спросил Аркадий. Далин быстро посмотрел назад, но и там никого не было. «Да нет там никого». Слова гнома звонко прозвучали в окружающей тишине, снова установившейся после того, как гном замолчал. Громкий пердеж прозвучал артиллерийской канонадой. Герои сразу определили направление, откуда донеслись звуки. Пустое, на первый взгляд, пространство ничем не отличалось от такового в других местах, если бы не едва ощутимое чувство неправильности. Аркадий рывком прыгнул в ту сторону и ощутил, что что-то сбил. Маскировка пропала и открыла довольно тощего беса, обвешанного шаманскими побрякушками. «Не убивайте, прошу вас», — лежащий демон скорчился, в привычном ожидании побоев, о чем свидетельствовали многочисленные шрамы, проглядывающие через прорехи его обносков. Он даже дергаться начал от несуществующих ударов. Через полминуты, осознав, что его не трогают, бес перестал дергаться как припадочный и робко отвел ладони от лица. На него с любопытством смотрели три пары глаз, одна из которых пряталась под шлемом, поэтому любопытства видно не было. «Тебя как звать, болезный?» – поинтересовался кузнец. «Тоби, господин, Тоби Макгевара». Бес задрожал, ожидая какой-либо пакости. «Скажи мне, Тоби, зачем ты за нами шпионил?» – беспристрастно спросил электрик. «Я не шпионил, господин». Демоненок задрожал сильнее. «Я прятался от легионеров. Они бьют меня. Прошу, не надо». Мелкий снова закрыл лицо руками и затрясся. «Не ссы, солдат ребенка не обидит», — добродушно заметил паладин. Бес перестал трястись и, мелко подрагивая, поднял взгляд на громадину рыцаря. «Добрый господин, возьмите меня с собой, я вам пригожусь». Круглые глазенки Тоби выражали собачью преданность и надежду. «Этот нехороший демон предаст нас при первой же возможности», — проворчал Далин. «Я тоже так думаю. Бесы просто не могут сопротивляться воле владык», — поддержала Глыдос. «Лучше его убить». «Не надо убивать», — взвизнул мелкий. «Я знаю ритуал перепосвящения. После него у меня будет только один господин». Бес заискивающе подполз к ногам блондина и едва не стал целовать бронесапоги. «Так, отставить раболепие. Что за ритуал? Показывай. Скомандовал паладин, и бес, восхваляя доброго господина, стал чертить весьма сложную хрензнаицкалькограмму с массой символов, используя собственную кровь. Аркадию даже пришлось пару раз подлечивать мелкого, чтобы не окочурился от кровопотери. Высший круг демонологии. Присвистнула аватара, связавшаяся с ядром, а этот бес не так-то прост. Когда фигура была полностью вычерчена, бес встал в центре и попросил электрика капнуть своей крови в строго определенное место. «Если капнуть не туда, господин, то это плохо для вас закончится, да и для меня тоже». «Почему?» – удивился блондин. «Ваша покровительница не потерпит, чтобы я получил вас в рабы». Бес практически успокоился и демонстрировал легкую радость. Гном и роботисса поморщились, после слов о возможном рабстве заклинателя и на пару проворчали про коварство демонов. Аркадий вылез из доспеха и бесстрашно проколол палец, выдавив каплю крови куда указано. Хрензнаицкалькограмма засветилась багровым светом, взлетела в воздух и накрыла беса подобно сети, быстро впитавшись в его тело. Внимание! Обнаружен рабский контракт. Хозяин. Человек Аркадий Сухой. Раб. Бесофрит Тоби Макгевара. Бес снова бухнулся на колени, едва не плача. Спасибо, хозяин. Спасибо, спасибо, спасибо. Демоненок едва не разбил голову о крышу, отбивая поклоны. Встань и иди. Слова электрика прозвучали как-то потусторонне, заставив присутствующих поежиться. Бесофрит послушно встал и пошел, пока не уперся в Аркадия. Нарекаю тебя Че, Тоби Макгевара. Носи это имя с достоинством. Блондин торжественно положил руку на плечо подопечного. Новонареченный перестал горбатиться и даже немного вырос. Выпрямившись, он вдруг резко потянул руки к голове и стал яростно чесать кожу. Из порезов показались новые рога, стремительно выросшие в небольшую корону, похожую на те, что были у ифритов. Глыдос и Далин, наблюдавшие эту картину, дружно разинули рты. «Ох те!» – первым отозвался гном. «Ага, я такого еще не видела». Девушка подошла к демону и с любопытством осмотрела изменения, происходившие с бесом. Кроме выросшей короны, трансформации подвергся пятак, ставший нормальным, человечьим носом и в целом изменившиеся черты лица, ставшего похожим на эльфийское. Бес вытянулся по стойке смирно и отчитался. «Чек службе готов, командир». Бесофрит дернул было руку к голове, отдать честь, но вовремя вспомнил, что без головного убора, вольно, отчитайся о диспозиции противника, скомандовал блондин, и демон отчитался. Оказалось, что в надземной части здания было практически пусто, не считая малого караула, голов на 10, основные силы были внизу. Минус первый этаж был фактически казармой на 150 тяжелых пехотинцев, а минус второй, покой госпожи и непосредственно разлом, удачно расположившийся в хранилище. Демоны переделали запорные механизмы, читай, сломали и сделали свои с внутренней стороны. Дежурные легионеры могли довольно быстро закрыться и отправить гонца в Инферно за подкреплением. Что скажете? Поинтересовался у товарищей Аркадий. Действовать надо скрытно. Вот что скажу. Глыдос, ты можешь заблокировать сигнализацию и наблюдение в здании. Далину отчаянно хотелось закурить, но на боевой выход он не взял трубку. Только изнутри. Еще неизвестно, что эти паранойки там наставили. Покачала головой роботисса. «Я помогу амулетами скрытности». Оживился Че и стал перебирать побрякушки. Некоторые он снимал и раздавал, а часть выбросил без всякой жалости. При сильном ударе могут отключиться. Друг к другу не прижиматься. Лучше взяться за руки, иначе потеряемся. Демон решительно преобразился. Из забитой тряпки он стал уверенным в себе разумным. Четверо призраков скользнули в приоткрытую дверь и начали спускаться по лестнице вниз. Первым делом требовалось захватить центр безопасности. Операция по уничтожению большого разлома вступила во вторую фазу. Маловажный факт. Мамой Тоби была, как ни странно, ифрит. Папой, простой бес, прислуживавший много лет своей госпоже. Доподлинно неизвестно, как так случилось, что высшая разделила ложе с низшим, да еще и не уничтожила плод подобной связи. Бесофрит унаследовал внешность папеньки и магический талант маменьки, который не раз спасал слабосильного, даже по меркам бесов, демоненка, что, впрочем, ничуть не мешало демонам помыкать им, когда подвернется, и нещадно избивать, за неповиновение. Кровь ифрита не давала ауре власти давлеть над ним и беспрекословно подчиняться. Из-за этого Тоби едва ли не первого вышвырнули во вторгаемый мир. Швырнули бы первым, но тогда он стал бы привратником. Симбианту так и не удалось разузнать судьбу родителей Тоби. Все следы обрываются в великой пустоши. Дорогие пациенты с нашей клиники, напоминаю вам, что вы можете оставлять комментарии на стенде возле кабинета лечащего автора. Глава 10. Где герои геройствуют. Снак, я жрать хочу, крикнул дежурящий у мониторов демон второму, лежавшему на диванчике. Ну так сходи и пожри, я тебе без, что ли, прислуживать. Сонно пробурчал второй дежурный, который, по инструкции, тоже должен был следить за мониторами, но нагло манкировал обязанностями, посторонних тут не было, а смотреть, как скучающие легионеры таскают суккуб, было неинтересно. Насмотрелись уже. Снак, я тебе приносил в твою смену, скуляще попросил дежурный, и явно тише, чем его громко заурчавшее брюхо. Ладно, хрен с тобой, все одно будешь ныть и поспать не дашь. Демон нехотя поднялся и, не надевая брони, пошел в столовую. Через 15 минут он не вернулся. Дежурный стал беспокоиться через 20, а когда через полчаса он услышал шум, то подскочил к двери со словами: «Снак, ты опять в одну харю все сожрал?» «Снак, дело в том, что за дверью никого не было». Только из-за угла торчал кончик хвоста напарника и ритмично покачивался. «Ах ты, ублюдок, пока я с голоду помираю, ты тут развлекаешься». Демон решительно пошел вперед, намереваясь разобраться с подставой. В подтверждение словам, ему послышались пыхтения и женские стоны. Предвкушая, как он обломит кайф, дежурный совсем забыл об осторожности и с удивлением уставился на показавшийся из груди кончик меча. Аркадий стряхнул труп на пол и вытер клинок об его одежду. «Молодцы, натурально сыграли», — похвалил он напарников. Мимо блондина прошмыгнула покрасневшая глыдос и скрылась в пункте охраны. «Да, горяча девка, я даже поверил», — гном причмокнул губами, нисколько не стесняясь постановки. Че брезгливо бросил хвост демона и посетовал. Как жаль, что заряда амулетов едва хватило. Главное, до сюда дошли. Дальше будет проще. Проще же, гляди, чуть громче спросил Аркадий. Очень может быть. Казармы почти пустые. Может, ушли куда? Роботисса быстро открывала и закрывала какие-то программы, вводила команды. В общем, что-то там хакерила на ходу. Может, и ушли. Делин внимательно осмотрел все доступные виды с камер. Точно ушли. Койки в образцовом порядке, кроме тех, на которых спят оставшиеся. Хороший момент для нападения. Готово. Теперь нас никто не увидит, а я увижу всех. Кто молодец? Аватар оттолкнулась от терминала и закружилась вместе с креслом. Ты молодец. Возьми с полки пирожок. Паладин тоже смотрел в монитор и прикидывал, как захватить хранилище. А пирожок с чем? Насторожилась девушка. С повидлом, разумеется. Аркадий продолжал смотреть в монитор и думать. Отлично. А где эта полка? Я ее не вижу. В системном магазине. Блондин наконец оторвался от созерцания и вперил тяжелый взгляд в аватару. Та, сперва собралась взорваться гневной тирадой, но посмотрев на парня, передумала и с виноватым видом нахохлилась в кресле. Мне все еще недоступен этот функционал. Ядро почему-то не разрешает разблокировать этот пакет. Не разрешает, так не разрешает. Пожал плечами блондин. Так, ходу, быстро. Дежурный поссать пошел. Я им займусь. Неожиданно отозвался Че. Невесть откуда достал здоровенный нож, практически кинжал. «Справишься?» – скептически заметил электрик. «Не бойся, я его не больно зарежу», – ухмыльнулся бесофрит и шустро смылся. «Да, отличный скаут, ничего не боится, быстрый как понос и мелкий как таракан». Гном одобрительно крякнул, проводив мелкого взглядом. «Смотри, еще революцию устроит в отдельно взятом домене», — ухмыльнулся в ответ паладин. «Этот может». Делин с серьезным видом покивал головой и, глянув на обескураженное выражение лица Аркадия, заржал. «У тебя сейчас такое выражение лица, будто ты лягушку проглотил. Помнится, дед тоже сослепу с пирожком спутал. Точно такое же выражение было, когда этот пирожок у него в брюхе заквакал». Гном снова заржал, а блондин показал ему кулак, что вызвало еще больший приступ хохота. На него выглянула глыдос. «Мальчики, чего смеетесь? Да вот, историями из жизни делимся», — вздохнул паладин. «Ой, а можно мне тоже послушать? Я там уже все настроила, а просто сидеть смотреть скучно». Девушка сложила ручки перед собой и приняла вид эдакой пай-девочки. «Давай потом, мы на боевой операции, между прочим», — отмахнулся электрик. Тем временем вернулся Че. «А вы чего тут сидите? Кино не будет, электричество кончилось». Бесофрит успел обзавестись бескозыркой, которую насадил на рога. «Ага, ты туда не ходи, ты сюда ходи, Бесофрит, башка упадет, совсем мертвый будешь», – пробурчал Аркадий и пошел вниз. Быстро пройдя пустые казармы, герои остановились возле хранилища. Второй караульный почему-то не пришел. На вопросительные взгляды, мелкий загадочно улыбнулся и провел пальцем по горлу. Мельком осмотрев пустое, если не считать разрыв, помещение хранилища, приключенцы отправились в покой госпожи. Полное отсутствие остатков гарнизона вызывало беспокойство и предчувствие ловушки. Дверь в покой оказалась заперта, но и тут Тоби показал сноровку. Поковырявшись в замке с полминуты гнутой железкой, он открыл дверь с видом заправского дворецкого, заставив блондина вспомнить о верном оруженосце, Пятнице. Не дав электрику порефлексировать, товарищи смело проникли внутрь логова врага. Пригнувшись, высота двери была недостаточной для и так рослого Аркадия, не говоря про доспех. Благо по ширине, БДСМ прошел свободно. Покои напоминали будуар. Много красных штор, мягких пуфиков, столиков, диванчиков и картин. На полотнах изображались сцены соития суккуб с самыми разнообразными существами, зачастую совершенно нечеловекоподобными. Один комок щупалец чего только стоил. Возле этой картины Глыда задержалась особенно долго и потом ходила с покрасневшими щеками. Поблуждав по этому царству разврата, герои добрались до спальни. Почти всю комнату занимала огромная кровать, человек 10 можно положить и еще место останется. Помимо траходрома, был столик с косметикой и дверь куда-то еще. Последняя распахнулась, впуская внутрь давешнюю суккубу. На этот раз она была в белом халате, полотенцем на голове и в зайце тапках. Естественно, она была недовольна вторжению. «Подите вон, я не накрашена», — взвизгнула хозяйка спальни. «Простите, пожалуйста, но вам придется умереть без макияжа», — предупредил электрик и вытащил меч. «Братец, ты кого привел ко мне еще и сам приперся? Уже забыл, как я тебя наказала? Пора преподать тебе еще один урок». Как по волшебству, в руке демоницы возник хлыст, которым она попыталась стегнуть Че. То, что Бесофрит смог увернуться, изумило ее. А после того, как Мелкий продемонстрировал ей отрезанный кусок хлыста, удивление сменилось яростью. Остатки оружия заполыхали плазмой, халат распахнулся, отвлекая внимание Далина на его содержимое, а суккуба прокричала несколько слов на демоническом наречии. Тут резко стало не до эротики. Из-за гордин повалили демоны-гвардейцы, окружив троицу героев и начав грамотно атаковать. Тем временем, Тоби скакал как сайгак, пока его сестрица уничтожала все, до чего касался ее хлыст. Особенно неудачный выпад пришелся на столик с косметикой, вызвавший совершенно дикий вопль демоницы. Она бросила рукоять и кинулась хватать недокоманданте когтями. Бесофрит убегал, глумился над неповоротливой самкой с гдылща и попутно подрезал демонов, попадавшихся под руку. Аркадий с командой героически превозмогали. С последним демоном пала и суккуба, имя которой паладин так и не узнал. «Внимание! Ваша группа успешно закрыла разлом. Категория. Большой. Начислено. 1200 опыта. Эссенция интеллекта 89%. Титул. Герой-нелюбовник. И как ты так смог?» – спросил электрик Бесофрита, когда увидел, что демоница лежит мертвая от кинжала в промежности. «Оно само как-то», — растерянно заметил Че. «Боец, объявляю благодарность за устранение опасного противника и выявление критической уязвимости». Довольный Аркадий не поскупился на комплимент, отчего Тоби вытянулся во фрунт и едва не гаркнул. «Служу кому-то там, но сдержался. Собираем трофеи на выход. Не нравится мне все это», — Далин хмурился. Все его нутро было против нахождения тут, но другая часть натуры не позволяла уйти просто так. Доспехи и оружие гвардейцев особой ценности не представляли, в отличие от артефактов демоницы. Ожерелья оказались мало того только для суккуб, но еще и проклятыми, минусовали характеристики и вешали случайный дебаф. Такую гадость брать не стали, в отличие от хлыста. Кнут госпожи – игрушка для доминанта в особо извращенных играх. Использование в отношении животных – запрещено, ввиду непрогнозируемых последствий. Повреждено. Ловкость плюс 2-3. Мудрость плюс 1-2. Особая способность. Проводник. Проводник – предмет может быть наделен особой силой пользователя. Хлыст, после недолгих дебатов, было решено отдать роботиссе. Тоби даже нашел недостающую часть. Глыдас повертела новое оружие в руках и повесила на пояс. Обратно шли, уже не рассматривая картины, поэтому гораздо быстрее. Едва вышли в общее помещение, как столкнулись с огромной толпой демонов. Стоявший впереди гвардеец, выделялся более массивным и украшенным доспехом. Он же и скомандовал убить их. Маловажный факт. Особенности физиологии суккуб таковы, что в тазовой области у них находится особый орган, позволяющий вытягивать душу жертвы при сайте. Тесак Тоби очень удачно вошел под необходимым углом 34 градуса от вертикали и повредил насос. Из особенностей взаимодействия с демоническими сущностями. Автор. Делин Молот. Скопировано и отпечатано. Симбиант третьего ранга. Глава 11, где Киров рапортует. Интерлюдия. Параллельная реальность. Далин. Жопа ты бородатая, где ты? Под сводами огромного ангара раздался бас электрика. Во тьме, царивший в помещении, угадывался силуэт чего-то внушительного. Сперва в темноте заиграл марш про союз овец и поклоны. Точнее понять не удалось, очень уж неразборчиво пел хор. Следом, с оглушительными щелчками начали загораться лампы, осветившие тушу дирижабля с нарисованным оскалом спереди. Когда загорелись нижние лампы, стал виден внушительный бомбомет, заряженный чушками кило на 300, с виду. «Петрович, запускай!» — послышался голос гнома из дальнего конца ангара. Дирижабль вздрогнул, загудел электроприводами двигателей, поворачивая их во взлетное положение, и возвестил из громкоговорителей. Киров рапортует. Бомбовая загрузка – 90%, запас топлива – 78%, диоксид азота – 8 зарядов, к вылету готов. «Вот это дура!» – восхитилась Глыдос, стоявшая, задрав голову кверху. «Это не дура, это дирижабль», — хмыкнул Аркадий. «Эй, гномы, от авиации чем отбиваться будем? Спокуха, у меня все схвачено. С этими малышками мы даже дракона приземлим». Делин прикатил тележку, заваленную трубами одноразовых пусковых установок. «Отлично, тогда грузимся и полетели. Шалох ждать не будет, его легион уже на подходе». Под дном гондолы проплывали руины города. Демоны открыли особенно крупный разлом и протащили осадные машины. «Вижу дым», — сказала Аватара, смотревшая в носовой перископ. «Значит, мы близко», — довольно заметил паладин. «Петрович, поддай нитро, а то плетемся как черепахи». Краснокожий, почти как бес, гоблин Петрович козырнул, приставив лапку к фуражке, и открыл вентиль. Дирижабль существенно ускорился, хоть и подозрительно заскрипел, да подскочила температура в двигателях. «Через пару минут выходим в зону поражения», — доложил гном, сидевший на месте наводчика. «Начинайте бомбить, козлов», — скомандовал блондин и поправил растрепанную шевелюру рукой. «Есть бомбить, козлов». Делин перевел рычаг подачи бомб в режим. Автоматические и смертоносные гостинцы с характерным свистом устремились к земле. Внизу стали вырастать грибы взрывов, разметающее демоническое войско. Выживших в зоне поражения не было. Навстречу дирижаблю вылетело множество летучих демонов, но тут открылось множество люков, из которых гоблины, составлявшие экипаж цепелина, выпустили зенитные ракеты. С неба, помимо бомб, посыпался дождь из ошметков демонов, окончательно деморализуя войско. Рогатые дрогнули и побежали, спасаясь от ужаса с неба, пересилившего даже ауру владыки легиона. Взбешенный архидемон рвал и метал приближенных, по крайней мере тех из них, кто не догадался спрятаться. Армия вторжения таяла на глазах, а ненавистная летающая крепость приближалась. Архидемон не просто так имеет приставку «архи». Шалох стал расти, довольно быстро сравнявшись высотой с 20-этажкой. Вместе с ним вырос и меч. Размахнувшись, архидемон метнул оружие подобно копью, проткнув Киров насквозь, как иглой бабочку. Машина смерти загорелась и начала падать, забрасывая землю просто невероятным количеством бомб, взрывная волна от которых бросила дирижабль вперед, прямо в архидемона. Трансляция прервана по техническим причинам. Конец интерлюдии. Несмотря на тяжелое положение, команде героев удалось не только выжить, но и отступить в узкое место, где преимущество демонов в численности потеряло значение. Пока Аркадий сдерживал натиск, Глыдос с Делином мастерили какое-то устройство. «Готово, отходи!» — крикнула девушка, и паладин ушел в сторону, откинув напоследок очередного гвардейца. Неведомая хрень, стоявшая на треноге, завертелась, и в наступающих демонов полетели лазерные лучи. Уничтожив не меньше полутора сотен гвардейцев, лаз-пушка оплавилась и задымилась с противным запахом. Остатки войска добили уже самостоятельно. Уже отдыхая после битвы, кузнец осматривал доспех электрикой и цокал языком. Грудные пластины выдержали очень много ударов, но кроме царапин больше ничем не выделялись. Хуже было с конечностями. Бронирование там было послабее, поэтому было несколько пробитий, и, что хуже всего, был поврежден прыжковый блок и одна из двух батарей питания. На коленке я это не починю, надо тащить в мастерскую. Гном покачал головой и принялся мастерить тележку. Добычи было довольно много, в основном демонические доспехи для переплавки. Впрочем, как и их оружие, мастеру пришла в голову одна идея, но для ее реализации нужно было много, очень много демонической стали. Нагрузившись под завязку и даже немножко больше, двинули в обратный путь. Город неуловимо изменился. Безэльфные улицы начали создавать гнетущее впечатление. Глаз выхватывал едва уловимые следы запустения, пыль, собравшаяся в ямках, брошенные игрушки в песочнице. Чуть дальше обнаружилась причина, по которой жители спешно ушли, выбитые окна и двери, следы пожаров, кровавые пятна. Легион набрал силу. Путь героев проходил мимо площади, на которой остались следы бойни. Не меньше 1000 пик с насаженными головами эльфов разместились настоящим лесом на небольшом пятачке. Безграничная жестокость демонов поразила приключенцев так, что даже вечно позитивный Далин перестал шутить и шагал с унылым выражением лица. Добравшись до мастерской, гном с особым ожесточением принялся подготавливать металлолом к плавке. Глыдас просто села и уставилась в одну точку. Видя ее состояние, паладин решил помочь. Аркадий подошел к девушке, положил ей на плечо руку и сказал: «Мы победим, обязательно победим, чего бы это нам не стоило». Аватара кивнула, смахнула слезу и подняла кулак вверх. «Но пасаран, как говорят в твоем мире». Вымученные улыбки осветили грустные лица. Следующие несколько дней добывали демонический металл. По городу шастали довольно крупные отряды, поэтому проблем с трофеями не было. Хуже было другое. Врагов становилось все больше, а союзников не было видно с первых дней. Чем занимают вооруженные силы эльфов, осталось загадкой. На четвертый день кузнец позвал в мастерскую. Едва напарники увидели, что там стояло, их изумлению не было предела. Маловажный факт. Симбиант крайне недоволен продуктивностью автора и грозится уйти к более перспективному партнеру. И, похоже, у него есть кто-то на примете. Глава 12. Viva Revolution. Что это? Похоже на пожеванный пирожок, Глыдас наклонилась так низко, что Далин непроизвольно покосился на ее пятую точку. КХМ, вообще-то это и есть пирожок, спасибо, что нашла. Я вас позвал ради этого, гном показал рукой в сторону ширмы, перекрывавшей половину зала, да так и застыл, чего-то ожидая. Сломалось что? Поинтересовался паладин. Нет, судорогой свело, сквозь стиснутые зубы ответил мастер. Сейчас пройдет, тогда подождем. Покладисто заметил Аркадий и стал рассматривать пирожок на полу. Ровно через 2 минуты произошло 2 события. Рухнула ширма, вместе с крепежом и ударила гнома по голове, отчего он сразу зашевелился, что характерно, молча. Героям открылся вид на нечто утыканное бурами, на первый взгляд, довольно хаотично. Впрочем, как и на второй, так тебе для этого понадобилось столько металла, что в нем такого особенного, удивился блондин. В инферно можно копать только демонической сталью, ну или мифрилом, но его и так мало, если вообще осталось. Кузнец покачал головой, он не очень-то верил в существование этого легендарного металла, что некогда добывали в шахтах у Мории, но его дед видел наконечник для стрелы из мифрила, а деду верить, Далин привык. «А, это подземноходная машина», — воскликнула довольная собственной догадкой девушка. «Удивительно, но ты права. Аркадий хотел устроить диверсию в тылу, так сказать, врага», — гном ухмыльнулся своим мыслям. «Далин, у нас свежий разлом, возможно, это шанс, в машину», — скомандовал рыцарь, несмотря на протесты команды, дескать, машина свежая, неиспытанная и вообще покушать надо на дорожку, затолкал всех внутрь. Подземход зарычал пусковым двигателем, который вскоре затих, оставив лишь ровный гул основной энергоустановки. Выдвинувшиеся гусеницы легко подняли машину и понесли по ночной улице в сторону свежего разрыва реальности. «Хорошо пошла, не кочевник, конечно, но тоже ничего», — довольно заметил электрик. «А что за кочевник? Смутно знакомое что-то?» Кузнец наморщил лоб, пытаясь вспомнить, но кроме смутных образов ничего из памяти не всплыло. В предыдущем мире была бронемашина на антигравах. Ее еще Белка модернизировал. Почему я знаю его имя? Сигизмунд же, придумают же имечко, проворчал гном. Ага, отличный парень был. Даром что Белка, покивал блондин. Смотри, вон там, левее. Ага, давай газку, пока не вылезли. Адская машина с разгону влетела в мигом раздавшийся разлом, под неприятный хруст костей под гусеницами. Промчавшись пару сотен метров по каменистой пустоши, медведка остановилась в облаке пыли, которая быстро сдула ветром. «Фу, ну и вонища», — пожаловалась Аватара, первой выскочившая наружу. «Это инферно», — философски заметил Че, выскочивший следом. «Вам повезло, сегодня ветер дует в сторону источников, а не оттуда. Вот если бы наоборот, тогда тут дышать стало сложно. Что-то мне это напоминает», — заметил выглянувший Аркадий, но продолжить мысль не успел. Бесофрит затолкал спутников в машину. «Живей, живей, Далин, погружение, срочно!» Мелкий развил бурную деятельность. Буры с визгом погрузились в неподатливую почву, поднимая тучи пыли и камней, надежно скрывая краулер. «Что за кипиш?» То, левый нижний бур едва не заклинило, гном отвлекся от управления и повернулся назад. «Вараны», — коротко ответил Тоби и развернул перископ. На поверхности виднелось быстро приближающееся облако пыли. Вскоре стало видно, что этот несется стадо чудовищ, похожих на динозавров. Около 3 метров в холке и почти 15 в длину вместе с хвостом, эти ящеры имели 6 ног и метровую пасть, которая позволяла заглатывать добычу целиком. Так и случилось, когда головному попался на пути какой-то зверь, удивительно похожий на обыкновенную корову. Бестолковая буренка мигом скрылась в клацнувшей пасти. Правда, через пару секунд довольный варан взорвался кровавыми ошметками, а невредимая корова невозмутимо поднялась на ноги и принялась жевать кишки. «Фу, ну и мерзость», — глыда оторвалась от окуляров. «Там корова кишки жрет. Это инферно», — снова заметил Че. «Тут иначе не выжить». «Ага, не мы такие, жизнь такая», — заржал кузнец. «Истинно так», — тоном столетнего мудреца поддакнул мелкий, и вся команда рассмеялась. «А если серьезно, расскажи про местные расклады», — попросил блондин, который все меньше был электриком и все больше паладином. Во главе домена был архидемон. Ему подчинялось 6 визирей, высших демонов. Каждый из них курировал свое направление деятельности. Следом было 666 старших демонов, бывших чем-то вроде мэров поселений. Соответственно, у каждого по 6 помощников. В Инферно вообще любили число 6. Даже домены были в виде 6-гранников. Население в большинстве своем было представлено бесами и низшими демонами, которые были по сути крестьянами. Только вместо злаковых выращивали кристаллы душ, да пасли местную живность попослушнее, вроде тех же коров.